Глава 6. Маргарита. Меня оглушило. На секунду я перестала слышать звуки, запахи, а перед глазами стало темно. Это было не падение с обрыва, не бешеная скорость и не первый секс. Это был выстрел в упор. «Работа?» – чуть слышно переспросила я. Ренат на меня даже не посмотрел. «Обращайтесь, Дмитрий Георгиевич. В случае чего, вы знаете, как меня найти». К нам подошел охранник отца. Другой открыл передо мной дверь. «Прошу вас, Маргарита Дмитриевна», — сказал он. Я не вырывалась, только обернулась на Рената. Вот теперь он смотрел на меня. Но между нами была стена. Непроницаемая, глухая стена его безразличия. Он сунул руку в карман. «Да, Маргарита Дмитриевна», — сказал, подав мне колье. «Это ваше». «Да пошел ты!» — прошипела я и сама села в машину. Стиснула руки в кулаки и, что было силы, вдохнула. Глаза предательски жгло. «Никаких слез, Рита, не смей». За всю дорогу я не сказала отцу ни слова. Он мне тоже. Около полудня мы приехали в наш загородный дом. И я, выскочив из машины, взбежала к себе и захлопнула дверь. Готова была закричать, расшвырять все, разрушить. Так вот, почему он не нашел меня. Отец. Работа. Он нанял Рената, чтобы тот развлекал меня и охранял заодно. В дверь постучали. Я бросилась, чтобы запереть ее, но не успела. Вошел отец. «Нагулялась?» – спросил он холодно и гневно. Я боялась не сдержаться. «Я ненавижу тебя!» Крикнула и, оттолкнув его, выбежала в холл. Я ненавидела его так же сильно, как и Рената. Кого больше, трудно сказать. Входная дверь оказалась заперта, а я загнана в ловушку. Заметила маму. Она стояла в холле, первого этажа, у входа, в гостиную. Элегантная, красивая. Какой подобает быть жене премьер-министра. Отец спустился к нам. «Ты понимаешь, что натворила?» Холод подтаял, обнажив гнев. «Отлично понимаю. А ты понимаешь?» «Что именно?» «Что? Что предал меня? Дважды, папа!» «И когда я тебя предал?» «Сам догадайся, когда?» «Нет, Рита, говори, раз начала». «Я не буду ничего говорить. Не хочу. И не называй меня Ритой. Меня бесит это имя». Он прошелся по мне недовольным взглядом. Непривычно ему, наверное, видеть меня такую, растрепанную после поездки на мотоцикле, в обычной, растянувшейся за пару стирок футболке и обтягивающих, как вторая кожа, леггинсах. Не по статусу ему такая дочь. Бросилась к задней двери, но отец остановил меня и оттолкнул обратно. «Будешь». Его голос вдруг зазвучал мягче. «И прежде всего, ты скажешь, почему не сказала мне, что не хочешь выходить замуж за Вячеслава?» «Что?» – неверяще усмехнулась я. «Почему я не сказала? Да ты...» «Да, Рита, я пригласил гостей, готовил тебе лучшую свадьбу. И зачем? Чтобы ты удрала с нее. Зачем ты тянула до последнего, объясни? Почему нельзя было поговорить со мной за полгода, за месяц? Да за неделю, черт подери!» «Почему нужно было уезжать с первым встречным мужиком? Как будто тебе веревку на шею надели и заставляют выходить за того, за кого ты выходить не хочешь. Почему, Рита?» У меня мозги взрывались. Я хватала воздух в возмущении, ярости и непонимании. «Почему?» «Да потому что ты меня за него уже давным-давно выдал. Я только и слышала, что должна выйти за твоего Славу, что он станет моим мужем. Я всегда что-то должна. То языки учить, то танцевать. На флейте этой дурацкой свиристелки играть. А я ненавижу вашу флейту». Посмотрела на маму. «Ненавижу. Я никогда на ней больше играть не буду. И имя это ненавижу. Рита». «И как же тебя звать?» Мама сложила руки на груди. «Раз так ненавидишь имя, которое мы тебе с папой выбрали, возьми и смени». На секунду мне стало стыдно, но только на секунду. «Не буду я ничего менять. Маргарита или Марго. Отец поморщился, но промолчал. «Как ты мог, папа?» – спросила я тихо. «Как ты мог нанять его и все это? Как с куклой со мной, как с марионеткой?» «С какой еще куклой? Что мне нужно было? Все на самотек пустить и ждать, когда ты влипнешь во что-нибудь?» «Как он вообще оказался там? Ты все подстроил?» Мама встала между нами, не успел отец ответить. Подняла руку. «Так, хватит», – жестко сказала она, поочередно посмотрев на нас и повторила. «Хватит. Всем нужно успокоиться. 10 минут и собираемся в гостиной. Рита, взгляд на меня. Маргарита, ты можешь считать как угодно, но помни главное. Ты наша дочь, и мы тебя любим. Ты можешь злиться, но только помни это». Через 10 минут мы сидели в гостиной за столиком с выставленными на нем фарфоровыми чашками. Я смотрела на свою и хотела, чтобы она превратилась в картонный стаканчик. Много сказок о заморашках и служанках, ставших принцессами. А вот почему наоборот, ни одной? Моя могла бы стать первой, могла бы, если бы изначально не оказалась фальшивкой. Но первая ярость схлынула и накатила усталость, граничащая с апатией. Я все выдумала. Переодевалась в своей комнате, я видела в зеркале прежнюю себя, ту, которой всегда и была. Все, что случилось, выдумка. Около недели назад мама заметила, что ты не такая. К отцу вернулось спокойствие. «Не такая – это какая?» – вяло поинтересовалась я. На деле мне было уже не так важно, почему все так, а не по-другому. За славу я не вышла, свободной не стала. Все без изменений. «Просто другая, Маргарита», – ответила мама. «Мы с отцом поговорили и решили перестраховаться». «То есть поставить у меня на пути цепного пса», – язвительно добавила я. «Называй как хочешь», – ответил отец. «Ренат – надежный человек. Если кому-то я и мог тебя доверить, только ему». «Надежный человек? Интересно, он папочке полный отчет предоставил, со всеми подробностями, и про то, как в душ ко мне вломился, и про поцелуй, и про...» Я отвела взгляд. «И долго он на тебя работает?» – спросила я у отца, хотя ничего не хотела спрашивать. «Этот Ренат, он на меня не работает». Я подняла голову. «Он работает на себя», – пояснил отец. «Берет временные заказы. В остальном он свободный художник, хотя получить его на постоянной основе хотели бы многие. И я в том числе. Приставил бы его к тебе». Отец попытался улыбнуться, но, оценив ситуацию и мою реакцию, передумал. «Как я понял, вы поладили». «Нет, не поладили», – сказала я и, бросив на столик чайную ложку, встала. «Спокойной ночи. Я к себе. Слишком устала, чтобы продолжать этот разговор». «Мы любим тебя, Маргарита», – сказал отец мне в спину. Я остановилась. Злость и обида не прошли, но я пересилила их. «Я вас тоже люблю, но сейчас не лучшее время для обмена признаниями». 2 недели спустя. Маргарита. Трава была мокрая, я расстегнула ремешки босоножек и сняла их. Жизнь вернулась в прежнее русло, словно бы кто-то вырезал ножницами неправильные эпизоды. Что сделали юристы отца, понятия не имею. Но шумиха вокруг нашей со Славой несостоявшейся свадьбы улеглась. Так в полную меру и не разгоревшись. Ни фотографии жениха с перекошенным лицом, ни схватившихся за головы родственников. Но все-таки маленькая часть королевы Марго во мне осталась. Я отыскала ее внутри. Сердитую и грустную, брошенную. На рот мне опустилась большая ладонь. «М-м-м!» – закричала была я, но вырвалось только тихое мычание. Сердце заколотилось. Страх опутал по рукам и ногам. Я вцепилась в руку похитителя. «Тссс!» – прозвучало у меня над ухом. Я оцепенела. За 3 дня вместе его голос я запомнила навсегда. И шепот, и дыхание. «Ренат!» Оцепенение спало. И я было повернулась к нему, но тут мне под ребра воткнулось что-то жесткое. «Не звука, Марго», — сказал Ренат с угрозой. «Я не шучу». Он ткнул сильнее, и я поняла, что это пистолет. Во рту пересохло. Страх пошел по второму витку. Знала, что он не выстрелит, но все равно не могла справиться с собой. «Ты умная девочка. Проблемы тебе не нужны. Запомни. Ты только подумаешь, а я уже буду знать, что ты хочешь сделать. Так что сейчас я уберу руку, и ты пойдешь со мной. Поняла?» Он касался меня дыханием, щекотал нервы. «На счет три. Раз, два, три». Ренат медленно убрал ладонь с моего лица. Я отпрянула от него, забыв про пистолет. Он сжимал его в руке. В глазах решимость. Сам одет во все черное. «Совсем крыша поехала?» – прошипела я. «Думаешь, я поведусь на это?» – махнула на пистолет. «Думаю, нет. Но я тебя не оставлю выбора. Туда», – показал он вглубь сада. «Я никуда с тобой не пойду. Видеть твою поганую рожу не хочу больше никогда». Он сунул пистолет за спину. Его свинцовый взгляд подавлял, но на меня это не действовало. И его сурово стиснутые челюсти, и выступившие на скулах желваки. «Как у тебя совести хватило сюда заявиться? Ты...» Ренат скрутил меня в мгновение и снова зажал рот. «Я сказал тебе, тихо. Почему ты такая непонятливая, Марго?» Процедил мне в волосы. Я задергалась, выкручивая руки. Но чем больше пыталась вырваться, ударить его, тем крепче становились тиски. Он толкнул меня вперед. Травинки и веточки кололи голые ноги, но мои силы по сравнению с его были никчемными. Только у задней калитки он отпустил меня. Я отшатнулась, тяжело дыша, и в ярости уставилась на него. «Ты зачем пришел, Ренат? Что тебе нужно? Чего ты от меня хочешь?» «Ничего. Я тебя похищаю». К моим ногам упали босоножки. «Похищаешь?» Я едва дыханием не поперхнулась. «Ты? Меня?» «Да». Он толкнул калитку. «И?» Она поддалась. Хотя сколько я себя помнила, была под сигнализацией. Ренат взглядом показал, чтобы я выходила. Я и не подумала. Пошел он куда подальше. Схватила босоножки и бросилась обратно. Почти сразу он догнал меня. Схватил и перекинул через плечо. «Отпусти!» «Замолчи!» Он шлепнул меня позаду. Вынес за ограду и, закрыв калитку, набрал код. Тихий сигнал, и на панели загорелся красный огонек. Чувства взбунтовались пуще прежнего. Я вцепилась в спину Рената ногтями. Яростно шипя, ударила кулаком. «Нет уж, не будет так!» «Вот сука!» Он добавил несколько красочных эпитетов и скинул меня на землю. Я почти упала, но Ренат поймал и поддернул к себе. «Это отец?» – вскрикнула я. «Опять он тебя прислал? И кот он тебе сказал?» «Нет». «Нет? Тогда как ты открыл калитку? Почему тебя не увидели камеры?» «Я много чего умею, Марго». «О да, в его талантах сомнений не было. Я огляделась по сторонам, ища пути к бегству, но их не было». «Иди вперед», — показал он на тропинку. «Да пошел ты», — прошипела я, и со всех сил, швырнув в него босоножками, пошла в противоположную сторону. Шагов за спиной не было, но как он бесшумно передвигается, я помнила отлично. Минута, две, порывисто обернулась, так и ожидая, что наткнусь на Рената. Но он за мной не шел. Я растерялась, сердце переполнял гнев. Но что Ренат возьмет и исчезнет, так же внезапно, как и появился, я готова не была. Позади дома росли деревья, и я вгляделась, пытаясь уловить движение между ними, хоть какой-нибудь посторонний шум, но все было как всегда. Ренат словно испарился или сквозь землю провалился, кто его знает. Меня рвануло назад. «Я же сказал, что похищаю тебя». Ренат прижал меня к груди. Его ладонь опять накрыла мой рот. Он потерся носом о мой висок. И это привело в чувство. Я оттолкнула его руку. «И зачем? Грустно стало колесить одному? Я же твоя работа, Ренат. Сколько мой отец тебе заплатил, чтобы ты меня развлекал? Ну, скажи». «Какая тебе разница? Просто интересно знать, во сколько ты оценил 3 дня со мной». Твой отец заплатил достаточно для того, чтобы я терпел твои капризы». «Капризы? Ты терпел мои капризы? Отлично! Секс тоже входил в стоимость? Или это дополнительная услуга? Бонус для VIP-клиентов?» «Маргарита». «Нет», – перебила я его. «Ты ответь, раз уж ты меня похищаешь, схожу домой за карточкой. Мало ли, захочется воспользоваться снова. У меня опыта, конечно, мало, но было ничего. Вдруг повторить захочу». Он схватил меня за локоть и поволок через деревья. Отодвигал рукой с зажатыми в ней босоножками ветки и пер вперед, не останавливаясь. Я упиралась, но на этот раз он не остановился, пока мы не оказались возле тропинки пошире. Харлей стоял в тени деревьев и словно бы ждал нас. Ренат толкнул меня к мотоциклу. В последний момент я развернулась, и мы с Ренатом оказались лицом к лицу. Секундный взгляд в глаза, и меня как током ударило, и я порывисто выдохнула. «Рыжая заноза», — глухо сказал он и прижал меня к байку. Обхватил голову, сгреб волосы и, резко наклонившись, смял губы поцелуем. Я вдохнула, и он углубил поцелуй. Я ударила его в грудь, наступила ему на ногу. Но все, чего добилась, Ренат обхватил меня и буквально вжал в себя. Я снова замычала и сгребла его черную футболку, отвечала, обезумев. И брошенная Марго уже не обижалась. Она была в ярости, но не обижалась. Зато обижалась я, и еще как. Цапнула его за губу. На языке остался привкус крови. Я оттолкнула Рената обеими руками. «Ты, сукин сын, ты и отец, решили, что кукле надо дать глоток свежего воздуха? Для куклы у тебя слишком норовистый характер», – прорычал он, стирая кровь. «Тебе еще и мой характер не нравится?» «У тебя отвратительный характер». «Тогда какого хрена ты здесь делаешь?» «Сам не знаю». «Да черт подери, хватит болтать». Он опять прижал меня к мотоциклу и поцеловал. Резко, коротко, порывисто. Тело откликнулось мигом, сердце тоже. Нагретый солнцем металл обжигал мое бедро. Руки Рената – талию. Он отпустил меня, оседлал байк и поднял меня. Посадил сзади. «Я не соглашалась с тобой ехать». «Ничего страшного, переживу». «Ты отвратительный, Ренат. Ты хоть понимаешь, что...» «Мы это обсудим, королева Марго. Только давай вначале уберемся отсюда. Все-таки у твоего отца хорошая охрана». «Ты что, меня правда похищаешь?» «Правда». Он еще раз коснулся моих губ губами. Быстро, буквально на секунду. «Куда мы?» Только и успела спросить я, прежде чем мотоцикл взревел. «А куда ты хочешь?» «Я? В закат? К свободе, Ренат. Но только...» «Что только? Я сукин сын?» «Нет. То есть да. Но это мы тоже обсудим потом». «Если не это, тогда что?» «Я хочу туда с тобой, к свободе. Мне тебя нельзя, но плевать. Научи меня быть свободной». «Отлично, детка. Погнали». Мотоцикл взревел снова и сорвался с места. «Только держись крепче», — крикнул Ренат. «И, пожалуйста, не шали». Я почувствовала его усмешку. «Я не видел тебя 2 недели, и, черт подери, дико соскучился». Передо мной не было ничего, только окрашенное красно-рыжим небо с легкими, будто перья, облаками. Я стояла на краю каменистого утеса и смотрела на заходящее солнце. Ветер дотрагивался до лица, теребил волосы, а красное яблоко солнца опускалось за горизонт. Ренат подошел сзади и положил руку мне на талию. «Я тебя не простила», — сказала я тихо, чтобы не нарушить спокойствие этого вечера. «Мне не нужно твое прощение. Я выполнял свою работу». «Работу», — повторила я за ним. «Довольно обидно провести с мужчиной 3 дня, думая, что все по-настоящему, а потом узнать, что ты его работа. Не считаешь?» «Сейчас это важно?» «Важно». Я повернулась к Ренату, по крайней мере для меня. «Ты мог сказать сразу». «И что?» И ничего. Вот именно. Тебе нужно было выпустить пар. Ты его выпустила. Я понимала, о чем он. И все равно что-то внутри сопротивлялось. Да, если бы я узнала, что я его заказ, не было бы ничего. Ни ночи в придорожном мотеле без света, ни домика в карьерах, ни дикой клубники, которую я ела, сидя голой на песке. И этого заката тоже не было бы. Какова вероятность, что я вообще сбегу со свадьбы? Но я сбежала. Я должен был позаботиться о твоей безопасности, Марго. Сделать так, чтобы ты не влипла в неприятности. И как? Считаешь, ты со своей работой справился? Спросила я, повернувшись в полоборота. Ренат развернул меня до конца и убрал прядь волос с моего лица. Честно? Так паршиво с заданиями. Я не справлялся еще ни разу. Мне было чертовски трудно. Я прищелкнула языком. Он встал почти вплотную. Руки его прошлись по моей спине, по плечам. Он собрал мои волосы и выпустил их. «Я не знаю, почему я приехал за тобой», — сказал он. «Пока не знаю. Все это время ты не шла у меня из головы ни днем, ни ночью. Такое со мной в первый раз». Он посмотрел на линию горизонта. Я тоже повернула голову. Ренат поставил меня впереди себя и сложил ладони у меня на животе. Мы молчали, слушая тишину. «Я не знаю, зачем я украл тебя», — сказал Ренат, сплетая наши пальцы. «Но знаю, что теперь я тебя не отпущу. Это красивый закат, Марго, но далеко не самый красивый. И это не свобода». «Тогда что такое свобода?» — спросила, откинув голову ему на плечо. «Свобода — это право выбирать. Я выбрал тебя, Марго, из тысяч, из миллионов. Я выбрал тебя». Я накрыла наши сплетенные руки второй ладонью. «Я тоже выбрала. Так, может, я уже свободна? Хотя бы чуть-чуть?» «Ренат?» — позвала я. «Поехали дальше. Только у меня нет ни денег, ни документов. Разберемся. Проблемы своей женщины я решу». «А я твоя женщина?» Я высвободила руку и посмотрела на него внимательно. «Да». Он коротко поцеловал меня. «Да, Марго. По-хорошему, мне надо держаться от тебя подальше. Но с того дня, как ты села на мой байк, ты моя. И, похоже, это серьезно».